Глава 10. Цена молчания. Тимофей Горин стоял у лестницы первого этажа, прислонившись к перилам. Он явно кого-то ждал. Когда Сашка, Илья, Кира и Алиса вышли из перехода между жилым и учебным корпусами, он выпрямился, подошел к ним и без привычного «привет» взволнованно спросил. «Можно вас на пару слов?» «Что-то случилось?» — насторожился Илья. «Я... наверное, ничего. Но лучше вам знать». Тимофей оглянулся. В коридоре было пусто. Он понизил голос. «Это про Тао». Кира напряглась. Сашка переступил с ноги на ногу. Заметив это, Горин быстро добавил. Он говорил с родителями по видеосвязи на китайском. Обычно он выходит в коридор, если я в комнате, а тут остался. Ну и... Илья нетерпеливо подался вперед. «Я 4 года учил китайский», — начал Тимофей. «В школе при посольстве, до поступления сюда. Тао об этом неизвестно. Мы за год, что живем в одной комнате, так и не сдружились. Ну, одним словом, он не в курсе, что я знаю китайский. Так вот...» Они разговаривали, а я услышал. Так получилось. Понял, конечно, не все, но главное — да. Он замолчал. В глазах Кира мелькнуло. «Да выкладывай уже, не томи». Его отец сказал. «Дядя из подвала принес только тетрадь, в которой зашифрован процесс создания золота, но не хватает второй части. Отец Тао требовал, чтобы он достал тетрадь, которую Кира держит в руках на фотографии». Тимофей сглотнул. Тао ответил, что добудет. Сашка шумно втянул воздух. «Ты уверен?» «Абсолютно. И, простите, я сразу понял, про какую фотографию речь». Повисла тишина. Алиса сжала плечо Киры. «Спасибо, что сообщил», — наконец произнесла Кира. Глаза ее потемнели. «Очень вовремя». «Я думаю, это важно», — глухо сказал Тимофей. «Если кто-то играет нечестно, я не хочу выяснять это, когда будет поздно». Он ушел. А команда «Х» осталась стоять, как громом пораженная. «Вот теперь все ясно», — пробормотал Илья. «Есть еще одно свидетельство того, что в подземелье нас вырубил не призрак и не пиковая дама», — вдруг задумчиво проговорил Сашка. Все уставились на него, и он продолжил. «Я только сейчас вспомнил, когда мы были у директора, он сказал Корнееву, что мы даже потайную комнату опечатали. Но мы не опечатали». «А ведь правда!» — ахнула Алиса. «Но у нас нет доказательств». «Прижмем Тао», — решительно тряхнула головой Кира. «Он поймет, что мы все знаем, и ему придется вернуть тетрадь». В столовой пахло жареной курицей, рисом и чем-то сладковато-соленым. Столовые приборы стучали о тарелки, ученики разговаривали, смеялись. Возле окна за столом сидел Тао. Он ел неторопливо, по-особому собрано. Тарелка с рисом, тушеные овощи, стакан воды. Одновременно он что-то быстро набирал одним пальцем на телефоне и казался совершенно спокойным. Словно вообще не существовало никакой потайной комнаты, никакой второй тетради, никакой команды «Х». Илья, Сашка, Кира и Алиса подсели к Тао, поставив на стол подносы с едой. «Можно?» — вовсе не спрашивая разрешения, а не оставляя выбора, — сказал Илья. Тао мельком взглянул. Молча отодвинул поднос, освобождая место. «Поговорить надо», — без предисловий начала Кира. «Мы все знаем. Знаем, что ты отправил своему дяде план второго этажа, что он вечером проник в школу и украл тетрадь с алхимическими формулами. Хочешь, чтобы мы рассказали об этом всем?» Тао положил вилку. Медленно, почти церемониально. Салфеткой промокнул губы. Поднял взгляд. «Не понимаю, о чем ты». «Перестань!» — Илья наклонился вперед. «На фотографиях твой дядя в потайной комнате. Ты хочешь, чтобы мы прямо сейчас отправились к директору и рассказали, как он нас вырубил? Или о том, что он украл тетрадь? Или о том, как ты без спроса вошел в нашу с Самсоновым комнату и сфотографировал листы из второй тетради, а потом переслал снимки папочке?» «Глеб без труда докажет, что ты отправлял фото найденных документов», добавил Сашка, жуя курицу. «А я покажу это!» Алиса подняла волосы и продемонстрировала ссадину на виске. «Когда падала, ударилась». «Не сомневайся, мы сможем доказать, что это все твоих рук дело», — прошипел Илья, придвигаясь ближе. «У вас догадки и слова», — Тао говорил мягко, но в голосе уже пробивалась сталь. «Фото? Их можно подделать. Ушибы? Они не доказывают ничего. Все, что у вас есть, лишь подозрение. «Верни тетрадь из потайной комнаты», — потребовал Илья. «У меня ее нет». Тао уперся руками о стол. «Отпираться бесполезно. Мы докажем, что ты это все провернул. Если понадобится, я попрошу приехать отца. Он у меня следователь ФСБ. Наверняка ты оставил отпечатки пальцев, когда залез в комнату к мальчишкам». Кира кивнула на Сашку с Ильей. «Но тогда твоих родных ждут проблемы». Тао побледнел, его губы плотно сжались. По глазам было ясно, Кире удалось его напугать. Угроза семье — это красная линия. «Пока вы от нечего делать играли в детективов, я понял истинную ценность находки. Мой отец лечит людей. Он видел, как умирают дети. Моя мать — ученый. Она мечтала, что сможет остановить рак. Эти формулы — шанс спасти множество жизней. А для вас это игра, развлечение», — проговорил он сквозь зубы. «Тогда почему просто не рассказал нам?» Голос Киры дрогнул. «Зачем было вырубать нас?» «Можно подумать, вы бы отдали нам тетради, где описано, как сделать золото и эликсир вечной молодости. Дядя, он не хотел причинить вред. Только взять то, что может спасти других». «Он мог убить нас». Алиса сказала это едва слышно, но слова прозвучали громче, чем крик. Тао вздрогнул. «Я не знал. Он только хотел забрать то, что нужно. Он спустился в потайный ход на несколько минут раньше вас. Он не ожидал, что вы там появитесь. И когда вы начали фотографировать, испугался, что попадет в кадр. Вот вас и вырубил. Да, он забрал ту тетрадь. Но он дождался, когда вы придете в себя. Убедился, что вы выбрались из подземного хода. Потом закрыл дверь и ушел». «Какая забота!» — не удержался Илья. «Где тетрадь?» «Она в надежных руках. У моего отца». «Что?» — Кира напряглась. «Это разработки Новикова и Платонова, русских ученых, алхимиков. Не знаю, как правильно их назвать». Она смутилась на секунду, понимая, что алхимиков, наверное, называть учеными неправильно, но все же закончила. «Их разработки должны остаться в России». «Это не про страну. Это про людей, которые знают, что делают. Мы уехали из Китая, когда произошла утечка данных в компании, где работали мои родители и дядя. Их обвинили в шпионаже и госизмене. Им грозила смертная казнь. Но они не виноваты. Мы переехали сюда. Все открытия, которые они совершат, останутся тут». Тао перешел на шепот. «Речь идет даже не о золоте. Они уверены, что благодаря формулам Новикова можно создать вакцину от рака, вылечить миллионы людей. Разве не это главное? Мне кажется, ради этого вы можете молчать?» Повисла тишина. Только шум столовой напоминал, что вокруг обычный ветер, ужин, чужие разговоры. «Ты это о чем?» — насторожился Илья. Похоже, наступило время договариваться. «Я верну тетрадь», — сказал Тао, — «но при одном условии. Никто никогда не узнает, что произошло в подземной комнате. Ни про вырубание, ни про дядю, ни про меня. Вы забудете это, как будто ничего не было». «Шантаж?» — Илья удивленно приподнял брови. Такого он не ожидал. «Это просьба». Тао встал из-за стола. «Ради моей семьи, ради памяти Платонова и Новикова, ради новых открытий. Мы могли бы передать наработки в Пекин», — продолжил Тао. «Мы обсуждали это, но мой отец ученый. Он не хочет быть богаче или вернуться домой путем предательства страны, которая поверила нам и приняла. Он хочет быть полезным. Он говорит, что эти формулы — шанс. Лекарства, катализаторы, чистая энергия. А главное — вакцина от рака. Он работает над этим». «Тогда зачем нам молчать?» — нахмурился Илья. «Потому что у каждого народа своя дорога к истине», — убежденно ответил Тао. «В Китае честь семьи превыше всего, но я знаю, вы другие. Вы верите, что истина сама по себе важна. Что ж, каждый прав по-своему». Он посмотрел на ребят. «Я прошу вас, не рассказывайте. Тетрадь вернем. Пусть она будет у ученых. Мой долг — сохранить достоинство семьи, ваш — защитить правду, и пусть каждый останется при своем». Кира заглянула ему в глаза. Там не было страха, не было и раскаяния. Только странное взрослое спокойствие. «Хорошо», — кивнула она наконец. «Мы никому не скажем». Тао сложил ладони, поклонился. «Завтра утром тетрадь будет возвращена». Он ушел. И лишь когда за ним закрылась дверь, Алиса прошептала. «Вот это поворот!» Гостиная на втором этаже жилого корпуса школы-пансиона напоминала улицу на карнавале. Она пестрела лицами и гудела голосами. Кресла были сдвинуты, стульев не хватало. Кто-то сидел на пуфиках, кто-то прямо на полу. Из колонок лилась музыка. В воздухе пахло пирогами и горячим шоколадом. Праздник был в самом разгаре. «Легенда о проклятом комоде оказалась не совсем выдумкой», — начала рассказ Кира. «Как мы поняли, пока купец Платонов жил в усадьбе, тут был химический кружок для одаренных детей. И они занимались...» — она улыбнулась. «Алхимией под руководством учителя Николая Новикова. А сам Платонов спонсировал проведение опытов». По гостиной прокатился гул, кто-то ахнул. «Мальчик, который погиб в комоде при пожаре, действительно являлся сыном Платонова. Но он не сгорел, а задохнулся от дыма, потому что спрятался в комоде, а когда начался пожар, не смог оттуда выбраться. Платонов же после случившегося распорядился, чтобы усадьбу передали под школу, а сам исчез». «Судя по тому, что мы нашли золото в потайном отсеке шкафа в учительской», продолжил Илья, «работа кружка увенчалась успехом». «В потайном отделении комода мы обнаружили дневник Николая Новикова, где нашли подтверждение тому, что купец Платонов был не просто торговцем, но и лично занимался алхимией». Сашка обвел глазами изумленных одноклассников и друзей. Кира заметила, как резко побледнел Тао, улыбнулась ему и сказала. «Так что легенда правдива лишь наполовину. Комод и впрямь хранил тайну, но проклятие оказалось всего лишь страхом перед тем, чего мы не понимали. Никто не понимал долгие годы». В гостиной стало совсем тихо, и тогда Кира добавила. «Но мы не сделали бы этого открытия, если бы не детективное агентство «Вектор Власова». Именно они выложили в чате документ, который стал ключом к разгадке». Просиявший Власов пожал плечами. «Ну да, мы вообще молодцы», — похвалил он себя и своих приятелей, и Капсона с Долговым. Все собравшиеся в гостиной дружно засмеялись. «Поэтому, как бы ни закончилось голосование, мы считаем, что победителей в нашем споре нет», — заключил Илья. «Без нас и без них правда осталась бы в подвале». И тут гостиная загремела аплодисментами. Одни кричали «Икс», другие «Власов». Но все смеялись и хлопали, потому что спор, который собрал их здесь, уже отошел в прошлое. «Итак», — Глеб, раскрасневшийся от возбуждения, вышел в центр гостиной, держа в руках три бархатные коробочки. Он выдержал паузу, нарочно затянув момент, чтобы усилить интригу. «По результатам общешкольного голосования лучшей детективной командой стала... команда Икс!» — выкрикнул он. На секунду в гостиной повисла тишина. Словно сама школа задержала дыхание, а потом... свист, хлопки и возгласы слились в сплошной шум. Ученики вскакивали с кресел, обнимали друг друга, смеялись. Несколько младшеклассников прыгали на пуфиках, скандируя «Икс, икс». Кира, ошеломленная столь неистовым восторгом, почувствовала, как внутри теплом разливается радость. Илья прямо светился, будто лично выиграл международную олимпиаду и прославил школу. Сашка, красный от смущения, не удержался и поднял вверх кулак, на что гостиная отозвалась не менее бурным всплеском аплодисментов. Казалось, гул оваций мог снести крышу. Даже те, кто еще вчера сомневался в команде «Икс», теперь радовались вместе со всеми. А Глеб, довольный произведенным эффектом, раскрыл коробочки, и на темном бархате блеснули три серебристых значка с эмблемой лупы и надписью «Лучший детектив». Свет ламп отражался в металле, и значки как будто горели победным сиянием. Глеб приколол значки на грудь Кире, Илье и Сашке. И когда награды обрели своих владельцев, гостиная снова взревела от ликования. «Но это еще не все», — объявил Глеб, стараясь перекричать визжащих поклонников команды «Икс». «Значки «Лучший детектив» получает и детективное агентство «Вектор Власова». Артем, Колян и Борька удивленно переглянулись, словно не поверили услышанному, а потом вскочили и под крики поздравлений пробрались в центр гостиной. Глеб раскрыл еще три коробочки и, подняв одну из них повыше, развернул так, чтобы все увидели. Значки были круглые, матовые, с черной буквой «Ви» и гравировкой «Детективное агентство Вектор Власова». «Победила дружба!» — — торжественно провозгласил Глеб. «А я молодец, что обеим командам заказал награды. Только сегодня привезли». В гостиной с новой силой закипело веселье. Споры, конфликты, соперничество — все это исчезло. Осталось только чувство праздника и победы, одно общее чувство на всех. «Ага, сам себя не похвалишь, а других не дождешься», — вспомнил шутливую поговорку Сашка и тихонько сказал друзьям. «Главное, сдержали обещание, данное Тао. Пусть у них получится создать вакцину. Столько людей можно будет спасти». В углу Таня Лебедева судорожно водила пальцем по экрану телефона. «Я выложила уже 6 сториз. Почему никто не смотрит?» — возмущенно пожаловалась она Лере. «Танюш, глянь вокруг!» — рассмеялась Лера. «Сегодня весь чат здесь, вживую!» «Нет, ну надо же!» В этот момент в гостиную вошел Корнеев с недовольной складкой между бровей. «Что за шум? А драки нет?» — строго спросил он. «Это учебное заведение, а не кабак на пристани. Кто разрешил устраивать...» «Мы просто празднуем окончание расследования», — объяснила Кира, — «и вручение значков». «А заодно новый виток научных исследований», — добавил Илья с серьезным видом. Корнеев громко вздохнул и бросил взгляд на переполненную гостиную. «Хватит с вас подземелий», — проворчал он команде «Х». «Скоро у нас вся школа превратится в научную лабораторию. Учиться будет некому и негде. Некому, потому что ученики бегают по подземельям, негде, потому что ученые захватили уже и западное крыло, и учительскую». «Поняли», — улыбнулся Илья. «Принято», — тут же сказал Сашка, расплываясь в счастливой улыбке. Корнеев, удовлетворенный ответом, поправил галстук, поджал губы и со словами «Вот и прекрасно, все под контролем», ушел. А в гостиной, между тем, кто-то предложил. «Страшилки, расскажите что-нибудь очень страшное». «Тогда выключаем свет», — оживилась Таня. Алиса жестом отозвала команду «Х» в сторонку, и пока шла подготовку к вечеру страшилок, заговорила. В прошлый раз Таня рассказала историю про подвал под сценой в актовом зале. Мне показалось это очень интересным. Про Платонова? Илья наклонился ближе, и Кира с Сашкой последовали его примеру. Алиса понизила голос. Согласно легенде, под сценой есть люк. Купец Платонов хранил там антикварных театральных кукол. Не мягких, не дешевых, фарфоровых, с глазами из стекла. Говорят, куклы двигались сами, как будто понимали, что делают. Когда Платонов исчез, подвал с куклами закрыли на замок. Говорили, они проклятые. А в 1907 году трое мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли ключ с надписью «Внутренняя сцена, не открывать». Спустились ночью в люк и обнаружили под сценой сотни кукол. Одна из них стояла с открытыми глазами и ртом, как живая, и вдруг пошевелила пальцем. Сашка это заметил, испугался, закричал. Все куклы сразу ожили и угрожающе двинулись на мальчишек. Одна с ножом в руке, другая с саблей, третья с ножницами. И все они зловеще улыбались. Мальчишки побежали прочь. Саша и Гриша спаслись, а Петя не успел. Его позже так и не нашли. После этого люк заколотили. Куклы остались в подвале. Никто больше туда не заходил. Легенда гласит, если найдешь тот ключ, не открывай. А если откроешь, никогда не спускайся. Они ждут новую жертву. «Ну как? Проверим легенду?» — задорно шепнула Алиса. «Жуткая история про фарфоровых кукол. Новое расследование команды «Х». Представляете, как это зайдет в чате?» «Нас выставят из школы», — буркнула Кира. «Как пить дать?» — поддакнул Сашка. «Под сцену залезем, кучу правил кодекса нарушим. Отличная идея, Алиса. Просто классная!» Илья усмехнулся. «Вы серьезно? Да это же шанс, если под сценой и правда лежат куклы. Мы откроем целую страницу в истории школы. Корнеев нас не выгонит, а, скорее всего, даже спасибо скажет». «Спасибо?» — Кира с сомнением прищурилась. «За то, что мы опять сунули нос куда не просили?» «Да нормально все будет!» — Алиса ободряюще похлопала Киру по плечу. «Твой папа еще станет тобой гордиться!» Кира задумалась. «А если куклы эти, ну, опять оживут?» — пробормотал Сашка. «Тем интереснее!» — подмигнул другу Илья. — Все, что мы раньше находили, оказывалось полезным. Давайте попробуем. Алиса права, это дело обещает быть увлекательным. Сашка сдвинул брови. Открывать новую страницу в истории школы было очень заманчиво. Ладно уж. Но если вдруг одна из кукол моргнет, я лично заколочу люк обратно. — Ну, раз так, — Кира вздохнула, — тогда я с вами. Детективы команды X переглянулись, и в этот миг все стало ясно. Они снова в деле. Потому что в этой школе легенды не забываются. Они ждут, чтобы кто-то снова осмелился посмотреть им в лицо.